Запись номер 12. Как дедушка Васинова ходил за камнем. Ваш дедушка родился в Осиново? Да, наш деда там был рожден. Как много он вам рассказывал о деревне? Много всего. Ничего такого, чтобы вам интересно было. Как на рыбалку они ходили, рассказывал, в какие места. Как тут и там дома раньше стояли, да, чья родня кому ближе приходится. Такое и вот рассказывал. А вашего дедушку тоже считали колдуном? Не, мой дедушка не колдовал, но в роду у него были, это да. Но ведь большинство людей утверждает, что абсолютно все жители Осиново были колдунами, это неправда? Колдунов там много было, это правда. И они и сильные очень были, их все боялись. Да и само место там гиблое, болота одни, там черт знает, что творится. Так что колдунов там было пруд-пруди. Ну вот не то, чтобы сюда каждый. Но в вашем роду тоже были колдуны по Осиновской линии? Ну да, по линии дедушки нашего как раз. Это он сам и рассказывал. А что именно он рассказывал? Ну, говорил, что у них в семье был дедушка. Тоже очень сильный колдун, его уважали все. И он многое тоже сделать мог. Что именно он мог? Я не знаю. Он ничего конкретного не рассказывал. Вообще не очень разговорчивым у нас был. Но только один случай рассказывал про камень их священный. Что за камень? Ну, я так знаю, что у тех, кто старые традиции хранил, у многих есть свой камень священный, доставшийся им от их праотцов. И они этот камень хранили, а некоторые с собой привозили. Вот он и рассказывал, как за ним ходил Васинова и заблудился. Вот только этот случай знаю. Расскажите подробнее. Только давайте по порядку. Сначала скажите, что это за камень и почему он священный. Ну, что за камень, я не знаю. Как и сказать, ну, камень как камень. Я такие видела пару раз. Но хотя бы какого они размера? Такие, что в кулаке уместиться могут или больше? Не, куда там, приличные такие булыжники. У некоторых они такие, что только на телеге с пожитками перевезти можно было. А от нашего деда вроде и небольшой был, в мешок-то закинуть можно было. Но не с кулак точно, наверное, размером с голову будет. Хорошо, а почему они священные? Ну, говорили так. Может, они намолены или еще что, я не знаю. Что-нибудь еще известно об этих камнях? Да не, больше ничего не знаю. Знаю, что не у многих были, не у нас одних. И некоторые их в доме хранили. У Нинки такой до сих пор в подвале хранится. Он у нее растет даже. А у некоторых, я слышала, они на кладбище стояли, на могилках, где схоронена родня была. Вот и все, больше ничего про эти камни не слышала, но видела пару раз. Может, на этих камнях были какие-то символы или рисунки? Может, только я ничего такого не видела. Вроде обычные с виду камни, как камни. Но они своим удачу приносят, и даже защитить их могут там и от пожара, и многих бед. Поэтому их и хранили. А наш камень дедушка не смог перенести. И, видать, камень сам захотел там остаться. Что ж, теперь расскажите о том, как ваш дедушка ходил за камнем Васинова. Ну, мы тогда еще совсем молодые были, еще незрелые. И помню я, что он собрался туда. А идти ведь не ближний свет. Деревня далеко была, за болотами. Пока дойдешь, уже и день кончится. Вот он и ушел, а вернулся то ли через 2 дня, то ли через 3. Я уже не вспомню сейчас точно. Вроде как его 2 ночи не было. Заблудился? Нет. Он, значит, вернулся без камня и говорит: я камень-то наш взял, мешок кинул и пошел. Вышел, значит, на дорогу с Осиново. Иду час, иду 2, а потом раз, и вижу, что дорога, ну, как-то не так петляет. Ну, и точно, говорит, иду дальше и выхожу в Осиново. Как это? Ну, вот так. Он тоже сначала не понял, думал, может, встал, завертелся, закрутился, да забыл, с какой стороны пришел и в обратную сторону двинулся. Ну, он опять пошел. Идет теперь уже, внимательно в оба глаза смотрит. А вокруг уже темнеть начинает. Страшно ведь. Кругом одни болота и звери дикие. Ну, он идет опять. Идет и вновь Осинова выходит. Ничего себе. Вот так вот. Сколько он тогда сказал? 6 раз он вроде так пытался выйти, и каждый раз не мог. Даже за приток выйти. Там, с болота, вблизи от Осинова, ручеёк на дорогу болотный выходит. Вот его так ни разу и не повстречал. Каждый раз выходит с Осинова, идет какое-то время, и опять в Осинова, и с той же стороны и заходит. И так 3 дня? Не, вот ты слушай. Он все бился, что в темноте что-то путал. Да ведь как на ровной дороге-то можно запутаться? Ни развилок, ни поворотов. Дорога-то прямая идет. А потом вдруг понял, что это, видать, его камень не пускает. Не хочет он с родной земли уходить, с ними в новый дом жить. Вот так. Ну, он камень тот на место отнес, там помолился, прощения у него попросил и вышел потом. И все. Как за ручей-то перешел, так и на душе легче стало. А потом уже и рассвет, день новый начался. Он к нам-то пришел домой, когда рассказывать начал. И мы его спрашиваем. Ты что же там, ночевал, что ли, в поле под открытым небом? А он, нет, ничего не ночевал. Вот ночь только потерял, пока туда-сюда бродил. А мы ему... Да как же ночь? Те же несколько дней не было. Не помню только точно, сколько дней его не было. А он, нет, вы что-то путаете. Долго поверить не мог, что он не одну ночь проплутал, а несколько. Вот такой вот случай. И в каком же месте он оставил камень, если там уже не было домов на тот момент? Этого я не скажу. Но знаю, было там одно место, где все эти камни священные лежали. Те, кто уже умер или с собой их не взял, вот и камень нашего прадеда там остался. И пусть он там и остается на своей родной земле, раз ему так хочется».